Глава 55. Когда вечером Лея подходила к своей квартире, рядом с ней на дороге остановилось такси, из которого вышел мужчина. Он вытащил большой чемодан и повез его по тротуару. Поднявшись по ступенькам, он затащил чемодан на крыльцо Пикок-хауза. Стоя напротив, Лея наблюдала, как мужчина звонит в дверь, думая, кто бы это мог быть и из чего он вдруг оказался здесь. Сначала ей пришло в голову, что, возможно, это отец Тоби, но мужчина явно выглядел слишком молодо, и, кроме того, она знала, что отец Тоби должен приехать только через месяц. Она подождала, пока кто-нибудь откроет незнакомцу дверь, этим кем-то оказался Тоби. На его щеках пылал румянец, и он не очень твердо держался на ногах. О чем Тоби говорил с мужчиной, Лея разобрать не смогла, но со стороны казалось, что они видят друг друга впервые. В конце концов, Тоби открыл дверь, и человек вошел, а потом дверь снова закрылась. Лея пару мгновений стояла, тупо уставившись на особняк. Ее распирало любопытство. Кто этот человек? Зачем ему чемодан? С кем из жильцов он дружит? Она полностью перестала следить за жизнью Пикок-хауза с тех пор, как они с Амитабхом снова съехались. Но теперь у нее был прекрасный повод наверстать упущенное. Приглашение Джека. Она пересекла дорогу и постучала в дверь особняка. Открыл Тоби. Теперь, когда Лея находилась в непосредственной близости к нему, она поняла, что он мертвецки пьян. «Ой, надо же!» — проговорил Тоби. «Лея, ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Давненько мы не виделись», — улыбнулась Лея. «И правда. Я во всем виноват!» — хихикнул Тоби. «Нет, это я виновата, прости. Я все время хотела зайти и так и не зашла», — начала Лея. «Ну, — улыбнулся Тоби, — ты ведь сейчас здесь...» «Но, боюсь, ты застала меня не в самом трезвом виде. У нас с Мелиндой поминки». «О, нет! Кто этот несчастный?» — с ужасом спросила Лия. «Кот Борис. Маленький Борис. К сожалению, дух покинул его бренные останки. Но, наверное, и к счастью тоже. Если ты веришь в ангелов». «Ты веришь в ангелов, Лия?» — проговорил Тоби. Лия улыбнулась. Он был такой смешной. «Нет», — сказала она, — «не верю». Но, видимо, люди не начинают верить в ангелов до тех пор, пока не умрет кто-нибудь, кто им дорог. А ты, Тоби, веришь в ангелов? Тоби покачал головой. «Нет», — сказал он, — «нет, я уж точно не верю в котов ангелов». «А как же спиритизм?» «В него я тоже не верю, зато верю в целительную силу спирта. Взять хоть текилу, кстати, не хочешь?» — подмигнул Тоби и икнул. Лея моргнула. «Нет уж, предложение выпить в понедельник, прости, не кажется мне таким уж заманчивым». Тоби прислонился к дверному косяку и улыбнулся Лии. Она улыбнулась ему в ответ. Он спросил: «Как считаешь, мне стоит подстричься налысо?» И провел рукой по своей непослушной шевелюре. Лия рассмеялась. «Что?» «Мелинда считает, что волосы мне мешают. Она сказала, что мне стоит подстричься налысо, как какому-нибудь артисту. Что скажешь, Лия?» «Нет». Она покачала головой и снова засмеялась. «Для бритоголового у тебя не самая подходящая форма черепа». «Вот именно так я ей ответил», — сказал Тоби и выпрямился. «Точно так. Ты такая наблюдательная, Лия. Замечательно, что ты видишь такие мелочи. Я хотел бы быть таким же наблюдательным, как ты». Лия пожала плечами и улыбнулась. «Ты замечаешь больше, чем думаешь». «Не сказал бы. Например, если бы я был более наблюдательным, то мог бы догадаться, что вы с твоим парнем снова вместе. Но если бы я действительно был хоть чуть-чуть наблюдательным, я бы предсказал, что в понедельник вечером на пороге моего дома объявится новый бойфренд Руби, и что он бросит ради нее жену. Но я ничего этого не понял. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Я оторвался от действительности, как будто необитаемый остров в океане». «Ты не остров в океане, Тоби», — ответила Лия. «Ну, тогда я мыс, а ты, Лия, моя дамба». Тоби слабо улыбнулся и снова привалился к дверному косяку. «О, боже!» — застонал он, уронив голову, обхватив ее ладонями. «Послушай меня, просто послушай, пьяного претенциозного идиота. Я точно знаю, что ты не для того пришла сюда, чтобы слушать мою дурацкую болтовню. Чем я могу тебе помочь, милая, милая Лия? Не хочешь войти?» Лия повернулась и увидела свой дом и ярко сияющий свет в ее окне. «Нет», — сказала она, — «я лучше пойду». «Да, да, да, конечно, конечно, конечно», — решительно кивнул Тоби. Просто хотела тебе сказать, сегодня в магазин приходил Джек, итальянец Джек, как бы невзначай бросила Лия. «Да?» — удивился Тоби. «И угадай что? Он пригласил меня на ужин в субботу вечером и сказал, что я могу взять с собой кого угодно». «Так-так-так», — улыбнулся Тоби. «И? Ты свободен в субботу?» — с надеждой спросила Лия. «Что, я?» — не понял Тоби. «Да, ты и Мелинда», — улыбнулась Лия. «Боже мой! То есть это оно? Наш коварный план?» — спросил Тоби, и в его глазах пробежали озорные искорки. «Да», — ответила Лия, — «именно это я имею в виду». «О боже, как здорово! То есть да, конечно, я свободен и уверен, что Мелинда тоже». «Мелинда!» — крикнул Тоби через плечо в сторону столовой. «Да», — ответил голос откуда-то сбоку. «Не хочешь поужинать в субботу вечером?» «Все зависит от того, кто меня приглашает». «Я тебя приглашаю», — ответил Тоби. «Тогда да», — крикнула Мелинда. Тоби улыбнулся. «Отлично», — сказал он Лии. «Так кто там будет на этом ужине?» «Ты, я, Джек и Мелинда», — ответила та. «А как же Амма...» — запнулся Тоби. «Нет, Амитабх не придет. Он терпеть не может такие вещи», — отмахнулась Лия. «Ну, тогда замечательно, просто замечательно», — с улыбкой ответил Тоби. «А еще, мне кажется, настало время подумать о бассейне. Как думаешь?» — спросила Лия. «О, значит, моя записку-то все-таки получила», — подмигнул Тоби. «Да, мне передал Амитабх буквально только что. Я, ну, ты понимаешь?» — начала Лия. «Да, я понимаю. Понимаю. Вернее, начинаю понимать», — заявил Тоби. «Так что, пойдем?» — спросила Лия. «Куда пойдем, прекрасная Лия?» — спросил Тоби. «В бассейн. На этой неделе», — предложила она. «Да, пойдем. Определенно. Когда бы ты хотела?» — сказал он. «В четверг днем? У меня выходной», — с улыбкой произнесла Лия. «В четверг днем? Хорошо. Я куплю новые плавки. И, может быть, даже намажусь автозагаром», — подмигнул Тоби. «Я кое-куда собираюсь в субботу вечером», — сказала Лия Амитабху, когда спустя несколько мгновений вошла в дом. «Угу», — ответил тот, распутывая свои наушники. «Куда?» «С Тоби», — уточнила Лия. «С тем, который живет через дорогу?» — с недоумением спросил Амитабх. «Да», — ответила Лия. Амитабх окинул ее каким-то странным взглядом. «Что?» — сказала она, готовясь защищаться. «Что в этом такого?» «Ничего», — сказал Амитабх. «Просто это немного странно, вот и все». «Странно?» — не поняла Лия. «Да, странно. Я имею в виду, он странный. Он не из тех, с кем хочется подружиться», — пожал плечами Амитабх. «Он вовсе не странный, а напротив, очень даже милый», — с нажимом произнесла Лия. «Ладно, ладно, не будь такой колючей. Я просто не очень понимаю, что это за человек». «А может, ты ему нравишься?» — пошел на попятную Амитабх. Лия высыпала в кастрюлю с кипящей водой порцию макарон в виде бантиков и вздохнула. «Нет, как женщина, я ему однозначно не интересна». «Он что, гей?» — решил зайти с другой стороны Амитабх. «Нет, не глупи. Он был женат», — раздраженно сказала Лия. «Ну, мы оба знаем, что это ничего не значит», — начал был Амитабх, но Лия не захотела дослушать это до конца. «Нет. Просто нет. Он влюблен в эту темноволосую девушку... Руби, так что нет». «Откуда, черт возьми, ты это знаешь? Он сам тебе сказал?» — упорствовал Амитабх. «Нет, это просто видно», — пожала она плечами. Лия взяла вилку, перемешала ею макароны и вытащила из холодильника банку с соусом песто. Ее эта беседа порядком раздражала, как и сам Амитабх. Все это начинало напоминать ей фильм, наверное, «Безумно глубоко», где погибший муж возвращается в виде призрака к скорбящей женщине и доводит ее до белого коленя. Амитабх был, без сомнения, прекрасным человеком, но и очень инертным. Он жил в своем маленьком мире, ограниченном рамками под названием «Здесь и сейчас». Его не интересовали глобальные перспективы, и он не задавал себе краеугольных вопросов. Вся его жизнь сводилась к уюту и комфорту, а обременять себя лишними трудностями он не собирался. У него не было тайных сторон, не было шероховатости и не было в нем ничего загадочного. Если Тоби был похож на секретер викторианской эпохи, полный крошечных потайных ящичков и полочек, то Амитабх скорее напоминал ящик для постельного белья. «И куда ты пойдешь со своим новым другом-обаяшкой?» — поинтересовался Амитабх. «Ужинать», — ответила Лия. «Ой, как мило», — сказала Амитабх, подключив наушники к музыкальному центру. «Правда, мило». Лия положила на приготовленные макароны немного соуса песто и еле заметно стиснула зубы, стараясь не обращать внимания на своего бойфренда.